Раздел 7.3.2. Методы протекционизма. Наиболее старым и традиционным методом защиты внутреннего рынка являются таможенные пошлины, главным образом импортные, но также, в некоторых случаях, и экспортные. По своему экономическому назначению различаются пошлины фискальные и ограничительные. Фискальными пошлинами облагаются товары, которые либо практически не производятся в данной стране, либо не составляют угрозы для местных производителей, либо их неограниченное потребление по некоторым причинам нежелательно. Алкоголь, табачные изделия. Вместе с тем их ввоз в принципе разрешен и способен принести дополнительный доход в государственный бюджет. Фискальное значение могут иметь и экспортные пошлины, экспортные налоги, которые служат для изъятия в пользу государства разницы в цене между более низкой внутренней ценой экспортируемого товара и его ценой на мировом рынке. Например, в России экспортный налог на нефть. Ограничительные пошлины преследуют цель повышения цены импортного товара на внутреннем рынке с тем, чтобы создать более благоприятные условия для конкуренции такого же товара отечественного производства. На графике 7.1 показан эффект ограничительной таможенной пошлины. График 7.1. Шкала по оси абсцисс X. Шкала по оси ординат P. На графике две прямые P. Нижний индекс W плюс T и P. Нижний индекс W параллельные оси абсцисс, отличающиеся друг от друга на величину t на шкале ординат. Две другие прямые пересекаются друг с другом. Прямая S начинается слева при небольших значениях x и p, проходя далее вправо-вверх под углом приблизительно 40 градусов. Другая прямая D имеет в левой части графика начальную точку при малых значениях x и больших p, затем опускается вправо-вниз под углом приблизительно 45 градусов к осям координат. Точки пересечения прямой S с параллельными прямыми x1 и x3 слева направо. Точки пересечения прямой D с параллельными прямыми слева направо, то есть по мере увеличения x, соответственно, x4 и x2, где x1 и x2 – крайние точки на прямой P, нижний индекс W, и x3 и x4 – точки на прямой P, W плюс T. Изображена типичная ситуация, при которой мировая цена P со знаком W существенно ниже гипотетической цены равновесия, которая установилась бы, если бы предложение данного товара обеспечивалось только отечественными производителями. При отсутствии таможенной пошлины внутренняя цена регулировалась бы мировой ценой, при которой отечественные производители были бы в состоянии выпустить только X1 товара, то есть существенно меньше, чем в закрытой экономике. Многие производители просто разорились бы и были вытеснены с рынка. Страница 258. Введение пошлины Т приводит к повышению внутренней цены, по которой реализуется импортный товар, до П, нижний индекс W плюс Т. Это дает возможность отечественным производителям выпустить X3 товара несколько больше, чем при отсутствии пошлины. Заметьте, что в обоих случаях потребители имеют выигрыш по сравнению с полностью закрытой экономикой. В первом случае они могут купить X2, в том числе X2 минус X1 импортного товара. Во втором случае X4, в том числе X4 минус X3 импортного товара. При введении импортной пошлины потребитель теряет, но зато увеличивается отечественное производство, в том числе растут занятость и доходы производителей. Вопрос о том, компенсируется ли в данном случае отрицательный эффект для потребителя положительным эффектом для труда и капитала, должен решаться государством. Некоторое значение при этом решении будет играть получение государством дохода от таможенной пошлины, равного t, умноженного скобки открываются, x4 минус x3, скобки закрываются. Разумеется, можно было бы ввести и более высокую пошлину, равную разнице между мировой и гипотетической внутренней ценой равновесия. В этом случае отечественные производители имели бы возможность еще больше увеличить производство, а импорт свелся бы к минимуму или вовсе исчез. Такие запретительные пошлины в принципе возможны. Их положительный эффект для производителей очевиден. Однако в этом случае к обычному негативному эффекту для потребителя прибавилось бы сокращение таможенного дохода государства и психологический эффект исчезновения импортных товаров с рынка, сокращение разнообразия в торговой сети, искусственно благоприятный конкурентный режим для отечественных производителей. Все эти побочные эффекты необходимо учитывать при принятии мер протекционистского характера. Распространенным методом, который применяют иностранные государства для проникновения на рынки других стран, в том числе и защищенных пошлинами, служат экспортные субсидии, позволяющие осуществлять экспорт по низким демпинговым ценам. На графике 7.2 показано, как осуществляется такое проникновение. График 7.2. Совместный эффект пошлины и экспортной субсидии. Шкала по оси абсцисс X, шкала по оси ординат P. На графике параллельно оси абсцисс три прямые. Верхняя P с индексом нижним W, ниже P W минус S с индексом нижним U плюс T. Ниже прямая P нижний индекс W минус S нижний индекс U. Разница величины между верхней и нижней линией SU. Между средней и нижней линией T. Две другие кривые S и D проходят так же, как и на предыдущем графике. Точки пересечения прямой S прямых P W минус SU и P W минус SU плюс T точки X1 и X3. Точки пересечения прямой D прямых PW минус SU плюс T и PW минус SU X4 и X2. Мировые цены PW, соответствующие сравнительно высоким издержкам производства в зарубежных странах, в данном случае существенно превышают гипотетическую равновесную внутреннюю цену. При таком соотношении цен импортный товар был бы неконкурентоспособен, но при вычете из мировой цены экспортной субсидии, экспортные премии, цена импортного товара снижается до PV минус SU. Если защитная пошлина T недостаточно велика, то фактическая импортная цена составляет лишь PV минус SU плюс T, то есть недостаточно для полного ограждения от демпинга. Страница 259. В данном случае введение защитной пошлины полностью оправдано даже с точки зрения теории сравнительных преимуществ. Очевидно, что данная страна имеет преимущество в производстве данного товара и вполне может рассчитывать на то, чтобы внутренний спрос целиком покрывался отечественным производством. Иностранная субсидия, разумеется, соответствует интересам потребителей, но она наносит ущерб занятости и доходам производителей. Однако с точки зрения общей выгоды от специализации, защитные пошлины в данном случае выполняют полезную функцию. Стремление иностранного государства поддержать своих менее эффективных производителей за счет нанесения ущерба более эффективным производителям в другой стране противоречит их общим интересам. Нетрудно догадаться, что более сильное государство, обладающее широкими бюджетными возможностями, в состоянии назначить экспортные субсидии, которые превышали бы любые таможенные пошлины вводимые слабой страной. Чтобы оградиться от такой нечестной конкуренции, используется более сильное средство защиты, импортные квоты и другие формы количественных ограничений. Импортная квота – это максимальное количество товара, разрешенное к ввозу. На графике 7.3 импортная квота Q установлена в количестве X2 минус X1. Без нее субсидируемый товар, продаваемый по цене PW минус SU, займет на внутреннем рынке пространство X4 минус X3, сократив отечественное производство до X3. Ограничив импорт квотой, государство позволяет отечественному производству вырасти на X1 минус X3. При этом цена может возрасти до PD, то есть будет по-прежнему более выгодной для потребителя, чем равновесная цена в закрытой экономике. Опишем график. График аналогичный предыдущим двум. Три параллельные оси абсцисс прямые. Верхняя PW, средняя P, нижний индекс D, нижняя P, нижний индекс W, минус S, нижний индекс U. Прямая S пересекает две нижних параллельных прямых в точках слева направо X3, X1. Прямая D пересекает нижние две прямые PD и PW минус SU в точках слева направо X2, X4. Страница 260. Обратите внимание на две особенности этого регулирования. Государство не получает дополнительного дохода от таможенных сборов, зато никакое увеличение зарубежных экспортных субсидий не позволит обойти эту меру защиты. Количественные ограничения могут быть введены по взаимной договоренности сторон. Например, между Японией и США существует соглашение, по которому Япония обязуется ограничить свой экспорт легковых автомобилей и электроники в США определенной максимальной долей от общих продаж на внутреннем американском рынке. Несколько лет назад Россия и другие страны СНГ по договоренности с ЕС согласились ограничить свой экспорт алюминия в страны сообщества. Приведенные выше положения, иллюстрированные графиками 7.1 и 7.2, основаны на жестком предположении о положительном наклоне кривой издержек. Однако, как показано в главе 3, типичным случаем кривой издержек при больших размерах предприятий, работающих на широкий рынок, является U-образный характер. Задержки снижаются вплоть до достижения оптимальной точки и только затем растут. Именно такой почерк кривой издержек характерен для сегодняшней российской экономики, работающей при низкой загрузке производственных мощностей. Это положение иллюстрируется графиком 7.4. График 7.4 – эффект пошлины при падающих издержках. На графике три параллельные оси абсцисс прямые. Верхняя – PW плюс T. Средняя PW, нижняя P, нижний индекс D. Между ними разница по величине P небольшая. Эти прямые пересекают две параллельные прямые, начиная снизу вверх D1 и D2. Проходящие приблизительно под углом 45 градусов к осям координат. Причем начальная точка D находится слева при больших значениях P и малых X. Конечная точка этих прямых находится при больших значениях X и малых P. Кривая S в виде значка U начинается вертикально слева при больших значениях P и очень малых X, проходит плавно снижаясь вниз вправо, затем идет как прямая линия до значения крайнего правого X3, на оси абсцисс – это точка пересечения прямой D2 и прямой PD, нижней прямой. И в то же время точка пересечения или касательной с линией PD. Или пересечение. Затем кривая S начинает увеличиваться. Точки пересечения прямой D1 с двумя верхними прямыми PW плюс T и PW, соответственно, слева направо X2 и X1. Начальное положение характеризуется кривой издержек D1, что соответствует угнетенному состоянию спроса. При отсутствии пошлины внутренний спрос устанавливается в точке X1 в соответствии с мировой ценой PW. Причем любой уровень внутреннего производства убыточен для отечественных производителей. При малых объемах спроса не существует таких предприятий, которые могли бы работать рентабельно. Введение пошлины Т в краткосрочном аспекте повысит внутреннюю цену, но при этом отечественные производители обретут минимальную рентабельность даже при депрессивном спросе. Это позволило им пережить кризис и по мере восстановления экономики постепенно увеличить производство до уровня X3, соответствующего новому положению кривой спроса D2. В этом положении внутреннее производство конкурентоспособно и рентабельно даже при отсутствии защитной пошлины, которую теперь можно отменить. Этот пример показывает преимущество политики временного протекционизма для экономики с крупными предприятиями, издержки которых падают с ростом продукции. Страница 261. Для России такая политика является желательной на весь период кризиса и депрессии. В рамках Международной торговой организации МТО, созданной в 1995 году, происходит начатое еще при ее предшественнике Генеральном соглашении о тарифах и торговле, ГАТТ, многосторонние переговоры о взаимном сокращении таможенных пошлин и ликвидации других таможенных барьеров. Россия может выгадать от вступления в МТО после того, как произойдет восстановление ее экономики, и она сможет пойти на снижение своих таможенных барьеров в обмен на уступки других стран. В рамках ЕС взаимные таможенные пошлины последовательно снижались с момента его создания в 1957 году, и теперь они уничтожены. При этом сохранен общий таможенный тариф, свод пошлин, в отношении третьих стран. По мере восстановления российской экономики, она сможет вести переговоры с ЕС о взаимном снижении пошлин. Существуют и другие зоны свободной торговли, например, североамериканская НАФТА, включающая США, Канаду и Мексику. В перспективе экономические отношения России с этой зоной тоже могут стать существенными. До распада СССР на всей его территории существовало единое экономическое пространство, в котором не было таможенных границ между республиками. После возникновения СНГ такие границы появились, что способствовало сокращению в несколько раз товарооборота между бывшими частями СССР. Вопрос о взаимной экономической интеграции не раз ставился на заседаниях глав государств-членов СНГ, однако за исключением экономического союза между Россией и Белоруссией, дело продвигается медленно. Главная проблема здесь в том, что полностью восстановить отношения в прежнем виде невозможно, так как разрушена система плановой иерархии и плановых связей между ними. В условиях рынка и суверенности государств отношения восстанавливаются на иной основе. Кроме того, бывшие республики стали более открытыми в своих экономических отношениях с третьими странами, что требует интеграции на новой основе. Самый процесс перехода к рынку еще не закончен, что осложняет взаимные отношения. К этому добавляются трудности, связанные с новой структурой цен, создающие взаимные небалансы ввиду медленных перестроек в реальной экономике. Другие вопросы внешнеэкономической политики в их комплексе рассмотрены в разделе 9.4.